Русинов пошевелился, в ответ раздался тихий рык. Надзирателем оказалась собака, лежащая в метре от ног. Прошло минут пять, прежде чем в помещении кто-то вошел. «Здравствуй, мамонт!» — раздался негромкий и очень знакомый голос. «Здравствуйте!» — проронил он и встал. Вошедший стоял перед ним. «Вот ты какой!» Невидимый человек, похоже, рассматривал его. «Жаль, не вижу твоих глаз. Но садись». «Как мне вас называть?» — спросил Русинов и сел. «Овега». «Овега?» — он снова вскочил. «Да, я Овега», — со знакомой интонацией промолвил человек. «Только не тот, которого ты знал. Садись». Русинов послушно сел. В помещение вошел кто-то еще и затаился. «Мы все о тебе знаем, мамонт», — проговорил Овега, — «и давно наблюдаем за тобой. Когда в твои руки попал Владимир Иванович Соколов, мне очень хотелось, чтобы ты когда-нибудь попал в мои». «Понимаю вас», — проговорил Русинов. «Говори мне «ты», — поправил Овега. «Хорошо». «Прошло много времени», — продолжал он. «Я не хочу тебе мстить. Это недостойно по отношению к изгою, но ты обязан искупить свою вину». «Ты считаешь меня виноватым?» — спросил Русинов. «Да, мамонт. Ты указал путь на Урал», — отчеканил Овега. «Благодаря тебе изгои всего мира бросились к стоящему у солнца». «Я хотел этого!» — Русинов взмахнул руками и услышал предупреждающее рычание. «Хотел, потому что считаю Россию наследницей третьей северной цивилизации. Сокровище Варвар — прямое тому доказательство». «Мне известны все твои умозаключения», — проговорил Овега, «а также теории, твои исследования в области арийского языка и культуры. Мы наблюдали за тобой и некоторые твои действия поощряли, пока ты не занялся своими картами перекрестков путей. Ты стал приносить не пользу, а вред, и потому должен быть наказан». «О картах никто не знает», — отрезал Русинов. «Это мое открытие, и я не собирался делать его достоянием всех». «Если о них знаю я, то могут узнать и другие. Ты прав», — согласился он, пытаясь понять, каким образом Овега II мог получить информацию о картах. «Поэтому все твои карты и расчеты ты уничтожишь в присутствии нашего человека», — приказал он. «Это одно из условий искупления вины». «Хорошо, я могу это сделать», — проговорил Русинов после паузы. «Но виновным себя не считаю. Сегодня я открыл закономерность перекрестков путей. Завтра это сделает кто-то другой. Настало время открытия арийского космоса, и этому никто не сможет помешать. Пришел срок северной цивилизации». «Нет, не пришел еще срок», — заявил Овега. «И все твои изыскания, все утверждения — ничто иное, как вредные домыслы. Они способны вновь ввергнуть арийские народы в катастрофу, вызвать отрицательную реакцию человечества. Нам уже достаточно одного мамонта, который отбросил будущее мира на 100 лет назад. Мы не хотим повторения этой печальной истории». «Этот мамонт — Гитлер». Русинов потрогал повязку, машинально стараясь убрать завесу с глаз, но в ответ получил рычание собаки. «Рудольф Гесс», — не сразу назвал Овега. «Полузнания обычно заразительны, поскольку окружены завесой загадочности и романтики. Этим обязательно воспользуются, и даже самое благодатное зерно может упасть на ниву, возделанную, например, Альфредом Розенбергом. А результат